Ариэлла Одесская. Подарок судьбы. Читает Наталья Гринцевич. Часть первая. Весеннее солнце обогревало своим теплом. Его яркие лучи играли бликами на больших витринах магазинов центральных улиц города, вызывая улыбки и хорошее настроение у прохожих, которые не спеша прогуливались медленным шагом, наслаждаясь весной и общаясь со своими спутниками. Праздничный дух женского очарования украшал сегодня этот город. Ах, Одесса, жемчужина у моря! Двери офиса резко распахнулись, и Вера вышла с гордо поднятой головой, неся огромный букет цветов. Вот только настроение было такое, что этот букет больше подходил как траурный атрибут к ее личной жизни, а не к праздничному дню 8 марта. Но, как всегда, на ее лице не отражалось истинное состояние души. Лучезарные улыбки щедро раздавались коллегам по работе, поздравления принимались с восторгом. Что-что, а хорошо прятать свои истинные чувства глубоко в себе и закрываться ото всех она умела. Ее парень, гад, преподнес ей шикарный подарок к 8 марта. Понятно, что их отношения давно себя исчерпали, но можно было расстаться не в этот праздничный день. Его практичная, а вернее жадная натура решила не тратиться на подарок перед расставанием. И непонятно, что ее больше злило. То, что они расстались, или то, что он не сделал этого прощального подарка, расставшись с ней именно в праздник. Ему не хватило даже смелости сообщить ей это лично и посмотреть в глаза. СМС прислал, подлюка. Он ведь любитель широких жестов. И тут до нее дошло. Да ведь этот гад уже встретил новую пассию. Внутренне воскликнув «сволочь», при этом мило улыбнулась, проходя мимо знакомой парочки влюбленных. Да, настроение мерзкое, как будто эти самые мартовские коты нагадили в душу. Но самое худшее будет ее ждать на работе, когда девчонки начнут ее расспрашивать: «А что тебе подарил твой любимый?» Вера прикрыла глаза, живо представив, как ее начнут жалеть. Надо же, какой гад бросил на 8 марта. Слух быстро разлетится по всему офису и начнется злорадство, прикрытое сочувствием. Нет, только не это. Ее мысли вернулись к себе любимой. Нет, она себя не жалела. Все, что не происходит, все к лучшему. Тем более, что уж скрывать, влюбленность давно прошла. Осталась рутина ни к чему не обязывающих отношений. Но настроение было гадкое, как и ее бывший. Но, собственно, ничто не поднимает боевой дух так, как подарки. И не успела Вера подумать об этом, как ее взгляд натолкнулся на маленький антикварный магазинчик. «А почему, собственно, нет?» — сказала она сама себе. «Куплю небольшой подарок, и пусть Бог меня простит за ложь, выдам его за подаренный мне любимым гадом и подлюкой». Врать, конечно, ужасно, она практически всегда избегала лжи, но быть посмешищем — ни за что и никогда. Ноги сами понесли в магазинчик, где все было пропитано стариной. В этом месте даже запах был особенный. Магазин пах историями и, как ни печально, дороговизной. Последнюю мысль она со злостью оттолкнула куда подальше. Для себя любимой нечего жалеть. От обилия и разнообразия красивых вещиц она застыла в середине зала, не зная, с какого прилавка начать свой осмотр. И тут ее что-то потянуло к одному из прилавков справа. Интуиция ее еще ни разу не подводила, и она отправилась к сияющему прилавку, подсвеченному изнутри яркими софитами ламп, на котором разместились всевозможные украшения. Взгляд начал лихорадочно перебегать от одной вещицы к другой, ни на одной не задерживаясь. Она сама не знала, что ищет. И тут ее кольнуло в самое сердце, когда она остановила свой взгляд на медальоне с цепочкой. Вещица показалась очень привлекательной, немного грубоватая, массивная. Темный металл узором, словно змея, обвил крупный камень, который поблескивал, словно подмигивая. Богатое воображение шептало: «Купи меня». Что заинтересовало столь красивую девушку? Вера вздрогнула от неожиданно раздавшегося голоса. Она настолько погрузилась в созерцание этой гипнотически манящей вещицы, что не заметила подошедшего продавца. «Так сколько щедрый кавалер выделил на подарок?» — улыбнулся мужчина преклонного возраста, приукрасив ее действительность, прекрасно понимая, почему она здесь одна. Вера быстро включилась в игру, кому нужна эта правда. «Покажите мне, пожалуйста, этот медальон», — ткнула она пальчиком с длинным ноготком в желанное украшение. «Хороший выбор говорит о вашем вкусе», — начал льстить продавец, доставая вещицу. Когда Вера взяла в руки вожделенный медальон, была очень удивлена. Вблизи камень оказался тусклым и невзрачным, сама оправа грубой. Ее дополняла такая же грубая массивная цепь, делая его еще более непривлекательным. «И сколько вы хотите за эту вещь?» — разочарованно спросила она для виду. «Его она точно не купит. Это надо же, как обманчиво бывает впечатление. Прямо наваждение какое-то». Медальон словно услышал ее мысли и ощутимо потеплел в ее руке. А желание завладеть этой вещицей вновь поднялось в ней. При этом она заметила мелькнувший удивленный взгляд продавца, который тот быстро спрятал за угодливой улыбкой и озвучил цену, от которой, несмотря на свои противоречивые чувства, Вера твердо протянула руку, чтобы вернуть вещь со словами: «Он не стоит этих денег». Здравомыслие возобладало над желанием этой странной вещицы, которая имела на нее непонятное влияние. «Вы не понимаете, это очень ценная и востребованная вещь!» — воскликнул торговец антиквариатом, при этом даже не сделав попытки взять его обратно. «Еще бы за такие деньги ей не быть ценной! И что же ее до сих пор не купили, если она такая востребованная?» — проворчала Вера, возвращая руку с медальоном, и сразу почувствовала облегчение. «Он востребован среди особого контингента моих покупателей, людей, имеющих определенные способности», — замялся продавец. «Он не всем дается в руки, говорят, он особенный, магический», — еще тише проговорил он, словно стыдясь своих слов. «Понятно, насмотрелись все передачи «Битвы экстрасенсов» и возомнили себя магами», — скептически проговорила она и с укором посмотрела на мужчину, как учитель на нерадивого ученика. «Сказки все это, а точнее фэнтези». «Ну разве вы этого не чувствуете?» — удивленно посмотрел продавец на нее. «Даже я вижу, как он реагирует на вас», — оглянувшись по сторонам, тихо проговорил он. «Я только чувствую, что с меня хотят получить слишком много денег, уважаемый», — слукавила она. «Итак, ваша окончательная цена». И она опять протянула руку, чтобы вернуть медальон. Продавец вздохнул и обреченно назвал цену гораздо меньше первоначальной. Он уже давно хотел избавиться от этой непонятной вещицы, которая имела свою долгую историю в его магазине и лежала мертвым капиталом, не приносящим доход. Вера, скрипя сердце, рассчиталась, сама не понимая, зачем ей нужен этот медальон. Он словно «моя прелесть» влиял на нее, затмевая разум. Всунув свою дорогую покупку в сумку и прихватив свой букет с гордо поднятой головой, Вера пошла на выход. Несмотря на эти растраты, настроение быстро поползло вверх. «Эх, гулять так гулять!» — и заказала роллы с доставкой на дом. Остановив такси, она с комфортом, несмотря на пробки в центре города, доехала домой. Дома не успела переодеться, как приехала служба доставки из ресторана, доставив ее праздничный обед. по-быстрому накрыв на стол, распечатала по этому случаю бутылочку красного вина, затем, спохватившись, достала свой «подарок судьбы», как она мысленно его назвала. Надев медальон на шею, подхватила бокал и торжественно произнесла: «Ну, моя прелесть, за новую жизнь! И пусть изменится моя судьба!» С этими словами она ухватилась за медальон одной рукой, а второй поднесла бокал к губам. Но не успела сделать глоток, как вскрикнула от боли, отдернув руку от медальона и пролив на себя вино. Сам виновник засиял, несмотря на тусклый камень, как в первый раз, когда она увидела его в магазине. Она уставилась на свою руку, а точнее на кровоточащий порез. С шипением сквозь зубы перевела непонимающий взгляд на сам медальон, который все еще держала в руке, испачканный ее же кровью. И не поверила своим глазам, когда медальон на ее глазах замерцал, а затем погрузился в ладонь, впитываясь в нее. Это что, воображение настолько разыгралось? Вроде выпила всего глоток вина. Затем свет мигнул в ее глазах, и она увидела, как ее тело медленно, как в замедленной съемке фильма, падает на пол. Напряглась, ожидая боли от падения, и была очень удивлена, когда не почувствовала ничего. И тут до нее дошло, что она вне своего тела. Паника начала подниматься, когда произошла еще более странная вещь. Сразу же открылась темная воронка. Ее затянуло прямо в середину, и она понеслась неведомо куда. При этом успела отметить, что, несмотря на кромешную тьму, она все видит. Она что, умерла? И теперь ее душа несется в рай? Хорошо, хоть горевать о ней некому. Она давно уже сирота. «Нет, я не хочу умирать». «Я слишком молодая, мне всего лишь 25». Тем не менее, она неслась и явно не в рай. Ее полет замедлился, потому что впереди она увидела странную картину. Прямо на нее летел небольшой черный сгусток. Несмотря на окружающую темноту, она его видела прекрасно. А следом за ним несся сгусток побольше. И она чувствовала всеми фибрами своей летающей души, что это явно не к добру. Страх маленького сгустка просто бил ее по нервам. Не успела она сообразить, что ей делать, как этот мелкий наглец залетел за нее и притаился там, а на нее налетел его преследователь. И, странное дело, несмотря на этот бесформенный сгусток, она почему-то видела его сущность, понимала, что это монстр-пожиратель и очень страшный. Она почувствовала боль, как будто от нее отрывают куски. Да ее же пытаются сожрать, вытягивая ее жизненные силы и душу. Она страшно разозлилась на эту наглость, не хватало ей еще осознания собственной гибели. Плюс вспомнился бывший, который с ней так поступил. Это из-за него она попала в такую передрягу. Разогревая и распаляя свой гнев, она сама кинулась в атаку на этого монстра. Все ее мысли были порвать и разодрать в клочья, и где-то на подсознании она услышала еще слово «поглотить». Они слились в одно целое, и она поняла, что если сейчас потеряется внутри этого монстра, он ее поглотит и не подавится. Ну уж нет. Собрав всю свою волю, со словами «я тебе сейчас покажу, гад», она изо всех сил потянула его в себя и с радостью услышала крик напавшего монстра, который попытался сбежать, оторвавшись от нее. Но ее хватка была мертвой, как у питбуля, вцепившегося в свою жертву. Также она заметила, как с другой стороны, около нее, пристроился маленький сгусток и тоже принялся поглощать врага. Прогонять этого наглеца она не стала, хотя он использовал ее как прикрытие. Она потом подумает над странным своим поведением с этим монстром. Вдвоем они управились быстро. По мере поглощения громадного монстра она ощущала прилив сил и что-то еще неведомое, отчего было очень хорошо. Ей даже показалось, что она урчит от удовольствия. Или это мелкий пакостник урчит. Развить дальше свои мысли ей не удалось, потому что рядом открылся просвет, и ее потянуло туда. Маленький гаденыш с криком вцепился в нее. Она попыталась стряхнуть его с себя, но куда там? Он прилип к ней, как банный лист. с криками «Да отстань ты от меня, мелкий пакостник!» Она все же усилием воли отшвырнула его впереди себя в открывшийся просвет. И ее тут же затянуло следом за ним в проход неизвестно куда, и наступила темнота. Сознание возвращалось медленно, принося тупую боль и раздражение от криков над головой. Вера усилием воли сосредоточилась, чтобы разобрать эти непонятные слова, которые болью жалили ее, усиливая головную боль. Ее потуги не оказались напрасными, и она наконец-то разобрала оглушавшие ее крики. «Давай, отродье, приходи уже в себя, хватит валяться!» Одновременно с криком прилетел пинок под ребра, вырывая у нее стон боли, в надежде, что этот садист остановится. «Неужели перегорела вся?» — донеслись до нее слова садиста. Дальше шли неразборчивые, непонятные звуки, которые отдалились от нее вместе с крикуном, но вскоре он вернулся. «На вот, выпей, трать на тебя еще ценное зелье». С этими словами ее легко приподняли за шиворот, и губы ощутили прикосновение холодного флакона, невольно приоткрываясь. Сопротивляться не было сил, и она глотнула тягучую жидкость. Вместе с ней пришло облегчение, и приятное тепло разлилось внутри тела, принося с собой силы. «Похоже, источник весь не выгорел, и ты будешь еще мне полезна», — обрадовался стоящий над ней. «Хватит валяться. Твои жертвы не напрасны, и мне удалось вытащить мелкого духа Декара себе в услужение. Давай, вставай, неблагодарная. Нужно его еще подчинить». Для ускорения ее опять легонько пнули, заставляя сесть. Несмотря на боль, хотелось выругаться вслух, но осторожность победила. Вера рискнула открыть глаза и посмотреть на своего мучителя, которому хотелось дать в морду и вообще нападать как следует. Оскорбляет и бьет девушку ногами, как последнее ничтожество. Сволочь. Но благоразумие и интуиция вцепились в нее мертвой хваткой. Несмотря на боль и туман в голове, сознание все помнило. И подарок судьбы, и полет — и остальные неприглядные последствия. Холодный пот прошиб ее, ладошка взметнулась ко лбу, вытирая пот, и натолкнулась на ткань головного убора, плотно повязанную косынку. На ее счастье садиста что-то привлекло в стороне, и он очень внимательно изучал свой объект интереса. Увидев его, Вера зажмурилась, а затем опять широко распахнула глаза. «Не может быть! Куда ее занесло?» Перед ней стоял персонаж из любимых романов фэнтези, а именно маг и, судя по черной мантии, укутавший его тощее тело, некромант. Черные длинные волосы неопрятными сосульками свисали вдоль лица, выбившись из низкого хвоста. В профиль его крючковатый нос особо выделялся. Впалые щеки делали его лицо, обтянутое серой кожей, и вовсе зловещим. Узкие большие губы выглядели тонкой щелью на этом живом черепе, обтянутом кожей. И тут в памяти всплыло его имя — Калис. Между тем он гадко облизал тонкие губы и резко посмотрел в ее сторону. Инстинкт самосохранения заставил быстро опустить глаза. «Чего расселась? Живо тащи свой тощий зад сюда! Или хочешь испытать на себе прелести рабского ошейника?» Из глубины ее памяти поднялся панический страх и удушливое, жалящее ощущение. Кожа зазудела, и рука непроизвольно поднялась к шее, нащупав мерзкий ошейник. «Жесть! Я что, рабыня у черного мага?» Весь скептицизм и неверие в фэнтези остался в ее мире. «Я долго буду ждать тебя, отродье!» — отвлек ее от собственной паники ненавистный голос. Рукой Вера попыталась найти опору на полу, чтобы встать. Память тела гнал внутренний страх перед наказанием. И только тут взгляд Веры упал на свою грязную руку. Точнее, не ее. Рука, скорее всего, принадлежала худому подростку. «Не время сейчас», — одернула она себя и с трудом встала с земляного пола. Шатаясь, подошла к своему мучителю и хозяину. Фу, какое мерзкое слово! Внутри у нее кипел гнев, но она усмирила его. Позже во всем разберется. Эта девчушка боялась мага. Это ее память приносит страх. Получается, она заняла тело этой несчастной рабыни. А куда же рабыня подевалась? Наверное, смертельно перегорела и умерла бедняжка. Успокоила Вера свою совесть. Она же не специально заняла ее тело, так получилось. Она уж точно не хотела смерти этой несчастной. Жажда к жизни закрыла этот неудобный вопрос, прекратила самоедство и успокоила совесть. «Если он начнет вырываться из защитного круга, вольешь свои силы, ясно?» — гаркнул он, возвышаясь над ней. Тело девчушки само втянуло голову, от страха приседая, несмотря на бунтарский дух Веры. Маг удовлетворенно оскалился. Ему нравилось ощущать страх своей рабыни. Хорошо, что он не видел взгляда этой самой рабыни, иначе сразу бы догадался, что перед ним уже не его пугливая собственность. Вера молча кивнула головой, при этом осознавая, что, вливая последние силы в защитный круг, она точно распрощается со своей очередной жизнью, которую только обрела. Внутри нее все восстало. «Я не буду», — мысленно воскликнула она. Ошейник на шее тут же среагировал, болезненно сжался, удушливо обжигая. «Ах, вот как он заставляет ее повиноваться!» — поморщилась она от боли. «Да, но и жизнь!» «Подарок судьбы», — передразнила она сама себя. «Да уж, хороший подарок, рабство». Чтобы отвлечься от боли и раненого самолюбия, она посмотрела в сторону защитного барьера и угрозы своей жизни. Ее взгляд уперся в странное существо небольшого размера, висящее напротив нее в центре пентаграммы. И, странное дело, он был призрачным и мерцающим. Может, этот Декар и был страшным, но только не для нее. Мордашка у него была зубастая и клыкастая. Голову венчали небольшие рожки. Может, он и выглядел бы устрашающим, если бы не лохматая шерсть, которая делала его забавным. Увидев ее, этот комок меха ринулся в ее сторону, но с разлету влетел в невидимый барьер и, как по стеклу, сполз вниз. Ого! Несмотря на свое призрачное тело, он вполне осязаем. Внимательно приглядевшись к нему, она почувствовала что-то знакомое. Его силуэт поплыл перед глазами, и она увидела его истинную сущность, уже знакомый сгусток тьмы. Так ведь это же он ее подставил тогда, спрятавшись за ее спину. Существо взлетело вверх и уже опять хотело ринуться в ее сторону. Но она в панике мысленно крикнула, обращаясь к нему. «Перестань сейчас же! Замри!» Что удивительно, он ее послушался. Еще не хватало, чтобы из-за этого мелкого гада ей пришлось последние силы отдавать на защитный круг и помереть опять, не насладившись новой жизнью. «Твое имя Декар?» — властно спросил Калис. Подняв руку, он сделал жест, как будто слегка сжимает что-то в ладони. Существо задергалось, и Вера ощутила его панический ужас. Назвать свое имя значит попасть в вечное рабство к магу или гордо умереть, а назвать другое он не мог, потому что попросту его не знал. Вере вдруг стало жалко это мелкое существо, ведь если бы она его не отшвырнула первого в просвет, то оказалась бы на его месте. А так в эту ловушку угодил он, а она заняла место бедной рабыни, что тоже, по сути, ловушка. «Я спросил твое имя!» Маг зловеще оскалился и еще чуточку сжал кулак. Существо заверещало от боли. Этого Вера вынести уже не могла и мысленно крикнула ему, приказывая. Скажи, что тебя зовут Гадюша». Ей просто ничего не пришло в голову другого. Только и крутились слова, выдавая состояние ее души. Гадство, гад и мелкий гаденыш. Жесть! В кого она превращается? В злобную ведьму? «Мое имя Гадюша», — поспешно заверещал мелкий, и ей даже послышалось облегчение в его голосе. «Отлично», — оскалился своей жуткой улыбкой некромант. «Теперь я твой хозяин, раз знаю твое имя. Поклянись своим именем верной службой мне, иначе развею», — угрожающе процедил он, брызгая слюной, при этом сделал шаг вперед, как будто готов был накинуться на бедное существо с голыми руками. К удивлению Веры, существо быстро, с легкостью дало клятву. Она бы на его месте, наверное, подумала бы, хотя жизнь дороже, чего уж тут думать. «Я, Гадюша, клянусь верно служить своему истинному хозяину до скончания своих дней, ни мыслью, ни делом не причинять ему вред». В подтверждение его клятвы над ним сверкнула черная молния. Некромант был доволен. Он взмахом руки убрал барьер и сказал устало. Очевидно, весь этот обряд отнял у него много сил, не говоря уж об ушедшей за грань жизни бедной девчушки. «Уберите здесь все, и на сегодня можете быть свободны», — зевнул он и поплелся на выход. Гадюша сразу ринулся к Вере, меняясь на ходу. Она дернулась в сторону, но недостаточно быстро. Сгусток вляпался в район ее сердца, растворяясь в ней. Странно, но она почувствовала его тепло. «Хозяин, я так рад, что ты не отказался и принял меня!» — раздалось у нее в голове. «Что? Какой еще хозяин? Я, между прочим, девушка!» — опешила она от этих слов. «И зовут меня...» Из ее новой памяти слово «Вера» прозвучало на языке этого мира как «Кейра». Прислушавшись к своему имени на новом языке, она удовлетворенно произнесла. «Да, называй меня Кейра. Из чего ты взял, что я твоя хозяйка?» С этими словами она от усталости облокотилась о каменный топчан, уж очень смахивающий на жертвенник. «Ну как же!» — удивленно произнес он. «Я увидел твою печать и понял, что ты избранная, а значит, сильная, и скоро покинешь мир духов. Я и попросил твоего покровительства и помощи. Ты же заступилась за меня и победила врага». «Вот, значит, как это называется. Попросил помощи, а не трусливо спрятался», — мелькнуло у нее в голове. «Потом ты позволила мне разделить с тобой добычу», — важно произнес он. «И самое главное, признала меня своим, дала мне новое имя, гораздо лучшее, чем у меня было». Его тепло в знак благодарности еще больше разлилось в районе ее сердца, отчего стало очень хорошо. «А, кстати, что означает это величественное и красивое имя Гадюша?» — благоговейно произнес он. Вера вдруг почувствовала себя неловко. Ей стало стыдно. Обозвала такое милое существо. Он, оказывается, действовал по правилам своего мира, признал в ней сильную и добрую, а она одарила его таким гадским именем. «Ну, признаться, это то же самое, что ругательное слово «гад», только ласкательное», — сгорая от стыда, призналась она ему. Похоже, он стал ей первым родным существом в чужом мире, и начинать с вранья ей не хотелось. «Правда? О, в нашем мире это не ругательство, а достойное имя. А ты еще дала мне ласкательное имя, и я счастлив». Она опять ощутила благодарное тепло. «А о какой печати ты говорил?» Вспомнила она о важном вопросе, не понимая, о чем это он. «Я не знаю, что это за печать, но на твоей душе стоит вот это». И он показал ей иллюзию того самого злополучного медальона, подарка судьбы. «Жесть!» — только и смогла произнести она. «Подожди, как я могу быть твоей хозяйкой, если ты дал клятву верности магу?» — забеспокоилась она. Вопросы всплывали в ней со скоростью, перегоняя друг друга. Гадюша взмыл вверх и завис напротив ее лица, проказливо улыбаясь. Точнее, сгусток принял форму улыбки. «Я дал клятву верности своему истинному хозяину, то есть тебе. Ты исполнила ритуал принятия меня на службу, и это ты дала мне имя? Вот я и клялся тебе. А что этот легковерный и глупый маг принял мою клятву на свой счет? Его проблемы», — фыркнул Декар. «Эх, гадюша, я угодила в тело, которое уже в рабстве у этого самого глупого мага». Печально вздохнула Вера и притронулась к своему ошейнику, тут же скривившись от неприязни и покалывания. Гадюша подлетел к ней и растворился в районе ее шеи. Она опять почувствовала его тепло. Это было сродни тому, как будто она прижимает к себе пушистого котенка. «Думаю, со временем мы сможем его снять. Точнее, я при помощи твоей силы сниму его, когда ты восстановишься», — раздался его голос с деловыми нотками у нее в голове. «Но, хозяйка, тебе нужно освоиться в новом теле и этом мире, прежде чем бежать». «Да, ты прав, я еще не освоила память бывшей хозяйки, да и ничего не знаю». Вера, а точнее уже Кейра, почувствовала, как паника поднимается в ней и грозит вылиться в истерику и слезы. Поэтому она приложила усилия воли и дрожащим голосом проговорила. «Нужно исполнить приказ мага», и тут же скривилась от сказанных слов. «И идти отдыхать, сил нет совсем». Развернувшись лицом к пентаграмме, она попыталась вспомнить, и, на ее счастье, у нее получилось. Тело само двинулось выполнять работу, но ее остановил Гадюша. «Хозяйка, иди отдыхай, я здесь сам приберусь», — с теплыми нотками в голосе произнес он. «Кейра, называй меня Кейра, и спасибо тебе, друг, сил совсем нет». Она развернулась к выходу, и ноги сами понесли ее в нужном направлении. Она уже не видела, как Гадюша принял форму существа и посмотрел ей вслед странным взглядом, в котором читался восторг и многое другое, несвойственное Декарам. Мало того, что ему повезло вырваться из своей среды обитания, где сильный пожирает слабого, в мир, куда мечтают попасть многие, так он еще и обрел сильную хозяйку с магическим даром и теперь может забыть про голод и опасность быть съеденным. Но больше всего его поразило ее отношение к нему, как к равному. Такого в его мире еще не было.